по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Вот нас спрашивали, вертеп или вертеп, как правильно, а Ольга Владимировна еще интересуется. Ведь это пещера, где родился Христос, но иногда это слово используется в отрицательном значении. Почему? И как все же правильно? Это очень хороший вопрос, потому что вот я могу предположить два варианта этимологии происхождения. С одной стороны, во многих европейских языках идеи, связанных с христианством, были профанированы. Вот можно вспомнить знаменитую концепцию философа, литературоведа Михаила Михайловича Бахтина о карнавальности искусства. И вот, например, мы говорили уже как-то, что слово «кретин» восходит к слову «христианин», да? «Христианин», извините. Такого рода вещи случаются, то есть когда сакральное, священное или содержащее какую-то религиозную семантику слово становится прямо противоположным. Можно предположить вот этот ход. С другой стороны, можно предположить, что ведь вертепом называется не только место, куда, собственно, принесли новорожденного младенца. Я вот не верю, что он там прямо родился. По-моему, все-таки они там остановились. А вопрос сейчас заключается в том, что вертепом называют кукольные представления с балаганчиком, вот где движутся фигурки, или они не движутся, там песни исполняют. И, насколько я понимаю, очень часто такого рода развлечения происходило на базарных площадях, где вокруг могли крутиться какие-то другие личности, там, я не знаю, цыгане пели, там, опять же, приставной козы барабанщик где-то рядом ходил и так далее. То есть получалось, что вот эта вот шумиха, карнавализация, она создавала вот такое вот поле напряжения. И, быть может, вот поэтому переносно вертепом могло называться и притон, и место, где собирались уголовники и так далее. Возможно, еще одно объяснение. Ведь в самой христианской легенде не случайно сделано так, что Иисус рождается не в таких условиях, в которых положено рождаться младенцу. Не в хоромах. Да, а в условиях, ну, хуже всего, вот в наихудших условиях. И вот поэтому в самом значении слова-то «вертеп» не заложено того, что это место, где родился вот этот посланник Божий, наш Спаситель. В самом значении этого слова этот смысл не заложен. И в самой легенде очень важную роль играет противопоставление того места, где это произошло, и сути события, которое произошло. Поэтому ничего удивительного в том, что произошло со словом «вертеп», и в том, о чем говорит Валерий Анатольевич, собственно, и нет. А ударение на втором слоге «вертеп». Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Раиса Васильевна. Скажите, пожалуйста, слова «догма» и «догмат». «Догмат». «Догмат». Это синонимы или имеется какое-то различие в их значении и употреблении? Ну, некоторое различие есть, потому что, когда мы употребляем слово «догмат», мы подразумеваем совершенно конкретную норму, совершенно конкретное утверждение, которое их можно сосчитать. Ну, допустим, вот если речь идет о православии, если речь идет о каком-либо другом религиозном учении, у него есть определенный набор, если угодно, вот этих утверждений, повторяю, их можно сосчитать. А «догма» — это слово со значительно более широким значением. Мы можем говорить о том, что какую-то идею, какое-то утверждение, какой-то призыв нельзя воспринимать как догму, то есть нельзя считать, что это истина в последней инстанции, которую нужно следовать всегда, без каких бы то ни было исключений. Значительно более широкое значение, и вот догмы-то как раз сосчитать невозможно. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Это Борис говорит. Тут два вопроса у меня. Первый, ну, один из символов государства, ну, наряду с флагом и гимном, обозначается словом «герб». В этом, слушай, что-то ботаническое есть, так сказать. Господи. В слове «герб»? Да, ну, гербарий, гербицид и все. Ну, хотя там, может быть, и всякие диковинные птицы и звери, или даже автомат Калашникова. Это первый вопрос. А второй вопрос... Так вот, а вопрос в чем? Почему это слово почему так... Почему вот словом герб обозначается, хотя вот что-то ботаническое в этом есть, так сказать. А второй вопрос, вот польское дворянство обозначается словом шляхта. Вот имеет ли к этому слову какое-то отношение вот слова шлях, ну, скажем, ассоциируется прошедшим временем от глагола идти, шла, шел и так далее. А второе, это славянское слово. А второе, немецкое слово «шлахт» – это битва, сражение. Ну, там есть много других значений слова «шлахт» немецкого. Просто вот какое отношение к слову «шляхта» имеет слова немецкое «шлахт» и славянское слово «шлях». Вот. Ну, еще вот здесь шлихетский корм. Корпуса есть там для среднего военного учебного заведения. То есть, если бы что-то было неприличное... в слове «шляхта», ну, как-то себя поляки чем-то скомпрометировали, то среднее военное учебное заведение не обозначались бы, не назывались бы шлихетскими корпусами. Ну, вот, да, все. Борис, ваш вопрос понятен, даже намек был понят, хотя то, что вы намекаете, просто сбиться с пути означает. «Шляхта» — это слово, которое заимствовано из средневерхненемецкого, если верить Максу Фасмеру, а у нас нет оснований ему не доверять, в котором в немецком «шляхта» означает род, происхождение, порода и вид. Отсюда «шляхта» ровно то же самое значение имеет, что и русское дворянство. Родовитые дворяне. Да, да, да. Поэтому было и слово «шляхет», что обозначало благородство и так дальше. А слово «герб» и «гербарий» не однокоренные, потому что «гербарий», вы не случайно вспомнили про ботанику и так далее, это слово, если я правильно помню, латинского происхождения, а «герб» в значении знак отличительный того или иного государства или того или иного рода, это как раз тоже заимствование из немецкого языка, в котором есть корень «эрб», который означает соответствующую отметину. Или наследие. Да. Как это по-русски-то? Еще звонок в эфире, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Лев Зелнич. Меня интересует три глагола. Значит, речь идет об измерении давления. Насколько правомерно три таких формы? Мерей, померей и измерей. Мерей, померей и измерей? Да, вот такая императивная. Ни одна. Ни одна. Потому что, вообще-то, нет глагола «мерять». Есть глаголы несовершенного вида – «измерять». А глагола «мерять» просто нет. Глагола «померять» тоже нет. Есть глагол «мерить», «измерить давление». Ну, «померить» мне нравится меньше, точнее, конечно, «измерить». И эти глаголы образуют форму повелительного наклонения с помощью нуля. Измерить давление, измерь давление. Ну, после этого нулевого окончания может добавляться в постфикс множественного числа. Измерьте, пожалуйста, мне давление. А вот эти варианты, которые вы, Лев Залмович, привели, меряй, померяй, измеряй, категорически являются ошибочными. Их не следует употреблять. Анна пишет: «Мой мальчик учится в 5 классе. Учительница сказала, что после слов «домашняя работа» и «упражнение» не нужно ставить точку. Нужно ли или нет? Рассудите». Ну, я бы, наверное, сказал, что эта точка такая школьная, да, то есть считается, что она нужна с методической точки зрения, чтобы ребенок приучался к тому, что каждое предложение должно заканчиваться точкой. Именно поэтому на доске мы писали там 28 сентября, точка, классная работа, точка, диктант, точка. И, собственно говоря, в некоторых пособиях по русскому языку, вот это классическое, допустим, да, под редакцией Чешко и товарищей, такая форма тоже продолжала существовать. Еще раз, вообще-то, если мы говорим о заглавиях, после них точки не должно ставиться. Но вот то, что сама учительница настаивает на том, что там нет точки, меня удивляет, потому что обычно все-таки учителя как раз сторонники этих точек, потому что методически это правильно. Вообще, я должен сказать, что здесь вот мы имеем дело с таким вопросом, который вот принципиального, решающего значения не имеет. Если бы учительница сказала ребенку: «Ты должен писать слово «корова» через «а», вот здесь следовало бы забеспокоиться. А вот относительно этой точки я просто хотел бы вас успокоить. Пусть это будет самым большим и самым серьезным вашим переживанием в связи с уроками русского языка. Но там, а вдруг потом на экзамене ребенок задумается, надо ли в заголовке ставить точку? Нет, на экзамене, на том же, тот же экзамен должен принимать учитель. Здесь каждый раз нужно спрашивать, каковы правила игры? С этим учителем такие правила игры. Хорошо, будем их соблюдать. Абсолютно ничего плохого не произойдет ни с мальчиком, ни с русским языком, если он будет ставить точку, и если он не будет ставить точку. Так что договоритесь с учителем. И еще вопрос. Нужно ли писать 1000 слитно, и как говорить правильно? 1000 или просто 1000? 1000 слитно писать не нужно ни в коем случае. Составные числительные пишутся, состоят из нескольких слов, и все они пишутся раздельно. Если мы пишем 1385, у нас получается 1 отдельно, 1000 отдельно, 300 отдельно, 80 отдельно и 5 отдельно. Вот 5 отдельных слов с пробелами, соответственно, между ними. Правильнее ли 1000 или просто 1000, зависит от того, насколько точны вы хотите быть в своей речи. Если вы, допустим, по телефону сообщаете о том, какую сумму вам должны перевести на ваш банковский счет, то, наверное, на всякий случай лучше сказать 1000 и дальше столько-то и столько-то. Если же вы в непринужденном общении говорите, то, конечно, слово «одна» можно опустить. И если мы называем год, то там как раз нельзя употреблять «одна», то есть неправильно говорить в 1917 году. Это да, тогда просто 1900. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, последний уже. Я Сергей Андреевич. Скажите, пожалуйста, можно ли в угоду толерантности и политкорректности говорить неправильно по-русски? Значит, поясню сейчас свою мысль. Значит, уже неоднократно говорилось, что на Украине правильно, в Украине неправильно. Однако недавно мне попалось на глаза разъяснение Института русского языка имени академика Виноградова, где было написано, я по памяти цитирую, но примерно следующее, что да, правильно, надо говорить на Украине, но, исходя из политкорректности, в официальных бумагах надо писать в Украине. В таком случае мы должны, исходя из политкорректности, писать в Аляске, а не на Аляске. И это единственный вопрос. Мы просто не успеем даже ничего сказать. Второй вопрос давайте уже в следующей передаче, потому что сейчас давайте коротко... Да. Сергей, я не уверен, что Институт русского языка имени Виноградова давал это как рекомендации, и вряд ли там звучало «надо писать в официально-деловых документах». Скорее всего, вы что-то не так увидели. То есть нельзя отвергать эту возможность написания в тех или иных случаях, если действительно какие-то предполагаются важные деловые разговоры, и где этим можно пренебречь. Но то, что это надо писать, это точно такой рекомендации быть не может. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!